ловушки и капканы. Львы гуляют по дорожке, у порога великаны и семь карликов сторожки. За семью сидит замками, в башне бледная девица утирает кулаками, плача мокрые ресницы, утирает кулаками, плача мокрые ресницы. Высоко ее окошко и крутые у башни стены, но видны в окне немножко очи плачущие девы. Я пошлю ей с добрым словом весть во строк ее постылый, под ночным лети покровом почтальон мой сизокрылый. День другой, и вот вернулся, сел на плечи голубочек, теплым клювом прикоснулся, а в нем резвый листочек. Теплым клювом прикоснулся, а в нем резвый листочек. Дева весточки гласила, у злодея я в неволе, нету жизни, нету силы, а любви к нему тем более. Милый сударь, сон мне снился, я любила и летела, что душа моя как птица, а в темнице только тело. Краше всех даров злодея ваша весточка простая, я совсем забыла, где я, с вами рядом пролетая. Я совсем забыла, где я, с вами рядом пролетая. И оставив свое тело, я служила вам как мужу, с вами ангелом летела, согревала вашу душу. Без любви мне одиноко, словно птица в клетке тошно, я прошу у вас немного, только чтоб любить вас можно. Я прошу у вас немного,